Глава 18. Церемония. От совершенной мести мне легче не стало. Нисколько. Я долго сидел рядом с погибшей подругой. Почему так происходит? Она никому не сделала ничего плохого. Лишь пыталась помочь своему народу, не щадя себя и свою жизнь. А теперь она мертва просто потому, что мутантка. Просто потому, что оказалась на пути какого-то придурка. В этот момент у меня внутри что-то переключилось. Что-то, что изменило мое отношение к миру. И прежним я уже вряд ли стану. Как оказалось, игроки пришли через полуобрушившийся туннель, проделанный моей скалопендрой. Скорее всего, он вел куда-то на поверхность, куда она уползла после того, как хлебнула радиоактивной воды. Проверять его я не стал, а вернулся в комплекс. Нужно было отыскать сыворотку и нейтрализовать ею все оставшиеся отходы. Обшарил все этажи, но ничего не нашел. Остался самый верхний путь, к которому преграждали массивные двери. Они запирались на электронный замок, так что проблем с его вскрытием у меня не возникло. На первом этаже развернулась самая настоящая драма. На центральной площадке перед выходом из комплекса лежали несколько скелетов. Они тянулись к выходу, но он был запечатан наглухо. По всей видимости, ученые хотели выбраться после создания вакцины, но их тупо не выпустили. Уж не знаю, чем такой поступок оправдывали те, кто был снаружи, но теперь это уже ни для кого не важно. Твари. У одного из скелетов я обнаружил вакуумное хранилище, такое же, из которого я вытащил препарат против радиации. Внутри оказались три маленькие ампулы с красноватым веществом. Никаких опознавательных знаков и инструкций тут не было, но я был точно уверен, что это и есть та самая сыворотка. Больше ничего меня здесь не держало. Одну ампулу я распылил над бочками с радиоактивными отходами. Радиационный фон практически мгновенно снизился и продолжил потихоньку падать. Вторую я открыл в пещере Костогрызов. Третью забрал с собой, решив использовать в поселении Габеран, дабы одновременно нейтрализовать там радиацию и градани-3, называемые местными скверной. Уж не знаю, как он попал в воду, но какой толк в этом теперь разбираться. Тело Эномель я вернул домой. Родные наверняка захотят попрощаться с этой замечательной добродушной девушкой и похоронить ее, как подобает. Или что они делают с умершими по их традициям, да неважно. В этот раз при приближении к городу Габеран меня даже не встречали. Я добрался до дома ракушки Вигхрама и заплыл внутрь. Но там никого не оказалось. Это меня сильно насторожило. Уж не погибли ли тут все, пока я искал лекарства? Я оставил Эномель в ее доме и выплыл наружу. К счастью, мне на глаза сразу попался проплывающий русал. Он тоже меня заметил. Я протянул руку в знак того, что хочу поговорить, и он оказался не против. «Где все?» — спросил я. «Провожают владыку Тормила в последний путь», — грустно ответил парень. «Он погиб?» — мутант кивнул. «Спасибо за информацию». Я отпустил парня и вернулся в дом Вигхрама. Если у них церемония, то я там явно буду лишним. Дождусь Вигхрама здесь. Давно уже у меня на душе не было так скверно. Через несколько часов Вигхрам вернулся. На нем и так лица не было, а тут еще Эномель. «Прости, я не успел ее спасти», — понурил я голову. «Ее убили?» — заметил он рану в груди. «Да, на нас напали наземцы». «Понятно», — тяжело вздохнул он. «По крайней мере, она не мучилась». Мы помолчали, а потом я снова заговорил. «Я нашел лекарство и уже использовал его в вашем городе. Скоро вода очистится и скверно отступит». «Ты правда нашел его?» — заметно оживился Вигхрам. Я кивнул. «Это очень хорошая новость! Спасибо тебе, друг! Отныне каждый габеранин в долгу перед тобой. Я сейчас же прикажу отпустить твоих друзей. Мы заботились о них как могли, и ты можешь просить обо всем, что угодно». «Вы знаете, как добраться до богини так, чтобы она не заметила?» — прямо спросил я. Вигхрам слегка опешил от такого вопроса. «Да», — запнулся он. «Как-то раз мне об этом рассказывала жрица, но я плохо запомнил. Лучше будет спросить у нее самой. Я отправлю за ней плывуна. Ты сможешь ее подождать?» «Да», — пожал я плечами. Других вариантов все равно не было. «Хорошо. А пока я подготовлю все к церемонии прощания для моей сестры». Меня на церемонию пригласили наравне с остальными. Через какое-то время, когда все было готово, множество габеран покинули свои дома и собрались над городом. Радиация и мутность воды к этому моменту как раз начали исчезать. Честно скажу, это было невероятно красивое зрелище. В центре всего на большом красном лепестке какого-то растения лежала прекрасная Энамель в таком же красном платье. Вокруг нее идеально ровными кольцами танцевали габерани. Их движения были настолько гибкими, плавными и синхронными, что я не мог оторвать от них взгляда. Все происходящее настолько зацепило меня, что я не сдержал слез. Благо, под водой никто этого не заметил. Когда главная часть церемонии закончилась, габерани проводили свою принцессу и опустились обратно в город. Викхрам со своей свитой и стражниками подхватили красный лепесток с Энамель и поплыли в сторону огромной светящейся арки, словно вырезанной в скале. То ли она раньше не светилась, то ли вода была слишком мутной, но я заметил ее впервые. Викхрам махнул мне, призывая последовать за ними. Чем ближе мы подплывали к арке, тем ярче она загоралась. Я заметил, что по ее контуру виднеются необычные шестигранные механизмы с нарисованными на них неизвестными символами. Когда Викхрам и первые воины вошли в арку, они просто-напросто исчезли. Вот тут-то я и вспомнил, где видел подобную технологию. В ячейке Дхарактов, когда Градхи открывала мне путь на волю. Вскоре мы все вошли в арку и перенеслись в какие-то северные воды. Температура воды была около нуля, повсюду плавали глыбы льда. Мы проплыли в пещеру, которая была прямо перед нами, и оказались... Даже не знаю, какое слово тут подобрать. В стенах широкой пещеры по обеим сторонам виднелись вмерзшие в лед габерани. Все они были в примерно похожих позах. Руки скрещены на груди, голова опущена. У некоторых в руках были какие-то не особо примечательные предметы, типа камни или веточки. По всей видимости, они обладали особой ценностью лишь для самого усопшего. Все это означало, что заморозка была ненасильственной. Вся пещера являлась одной большой гробницей, где таким образом хоронили погибших габеран. И было их тут очень много. Мы так долго шли по коридору, что казалось, будто он бесконечный. Наконец мы добрались до мутанта, который еще недавно сидел на троне. Его похоронили в одном ряду со всеми остальными, без всяких там помпезных украшательств, хоть он и был их владыкой. А это говорит о многом. Несущее тело Энамель стражники очень нежно подхватили ее на руки и поставили рядом с отцом. Красный лепесток очень красиво обернулся вокруг ее тела. Он словно готов был защитить ее от любой напасти, одновременно с этим стараясь не стеснять движений своей хозяйки. В этот же момент к Энамель приблизился один из сопровождающих Викхрама мутантов и протянул вперед руку. Из его ладони ударили струйки из прозрачного вещества, окутали тело девушки и начали моментально замерзать, образовывая вокруг нее толстый слой льда. На этом вся церемония закончилась. Викхрам задержался дольше всех, пристально вглядываясь в лицо сестры, будто ожидая, что она вот-вот очнется от вечного сна. «Она хотела что-то передать тебе перед смертью, но не успела», — подплыл к нему я. «Извини». «Я знаю, что бы она сказала», — грустно улыбнулся он. «И еще раз спасибо тебе, что был с ней до самого конца. Она очень боялась умереть в одиночестве». Я лишь кивнул, после чего мы отправились вслед за остальными обратно к городу. Лорка и обеих тисан я обнаружил сразу же после возвращения. Они в самом деле оказались целы и невредимы. Разве что радиации успели нахватать, но и то немного. Они решили дождаться жрицу вместе со мной. Пока мы ждали, я выходил в Реал, но ничего нового там не узнал. Лишаня написала, что они окопались в разрушенном Криолате и будут ждать меня там, чтобы отдать ключ к транспондеру, по всей видимости. Еще я заметил какое-то напряжение среди ученых, словно они знали, что должно произойти что-то страшное и готовились к этому. Но на мои вопросы они не ответили. Я перекусил принесенным мне ужином и снова отправился в Рекриптум. Жрица прибыла еще через несколько часов. Она была похожа на самую обыкновенную старушку без особых мутаций. Единственное, что в ней было особенного и что внушало страх, так это бесчисленные шрамы по всему телу и особенно лицу, пульсирующие оранжевым светом. В руках она держала трость, которая помогала ей передвигаться вне воды. «Кто здесь хотел со мной поговорить?» — скрипучим голосом спросила она, обращаясь в пространство перед собой. Она была слепа. Мы находились в доме Викхрама. «Я хотел», — поднялся я на ноги с мягкой губки, напоминающей диван. «Подойди», — попросила жрица, протянув вперед руки. Я подошел. Старушка легкими движениями ощупала мое лицо. «Неживой», — с горестью заключила она. «Машина! Я все еще помню тот день, когда вы обрушили на нас с небес свой гнев. Я не буду с тобой говорить». «Но, жрица, прошу тебя», — заговорил Викхрам. «Он хоть иноземец, но он спас наш народ. Он нашел лекарство от скверны. Мои воды уже стали заметно чище. Я обещал ему, что выполню любую его просьбу». Старушка задумалась, а затем спросила: «И что же он попросил?» «Он хочет добраться до богини». «Зачем ты хочешь добраться до нее?» — перевела она отсутствующий взгляд на меня. «Хочу уничтожить проводницу». «Хм, интересно», — задумчиво сказала жрица, сильнее навалившись на стоящую перед ней трость. «И ты уверен, что у тебя это получится?» «Сделаю, что смогу». Жрица задумалась еще сильнее, но в итоге все же согласно кивнула. «Враг моего врага, как говорилось у вас когда-то, мой союзник. Я помогу тебе, наземец. Однако знай, что обратно ты уже не вернешься. Подготовься как следует». Я кивнул. Билет в один конец. Замечательно. Собственно, обратно мне возвращаться уже незачем. Если проиграю, то возродиться вряд ли получится. Да и возрождаться будет негде. И так вон сколько времени потерял. Хорошо, что Виру до сих пор не отключили. Итак, модификации в порядке, кошмар в порядке, одна хилка есть, а вот как быть со спиногрызкой? В смысле, сыроежкой. Она полумеханическая, плавать, скорее всего, не умеет. Задохнется еще под водой. Ладно, прибуду на место, а потом призову. Успеет поди докопаться. Ну и как бы... Все вроде. Я готов. «Мы идем с тобой», — заявили подошедшие лорки, обе тисаны. «Нет, не идете», — сразу же осадил их я. «Если вы теперь помрете, то потеряете все воспоминания, что приравнивается к настоящей смерти. А лорк так вообще не первозданный». «Да и...» «Нет», — я сказал. «Лучше возвращайтесь к владычице и сообщите, что порученное вам задание выполнено». «Но она приказала довести тебя до...» — начала возмущаться тисана. «И вы довели. Все, точка. Вы мне там не нужны, понятно? Если проводница нападет, мне придется и самому защищаться, и вас еще защищать». «Нас не надо защищать?» «Вы слабы. Вы ничего не сможете противопоставить божеству, ясно вам?» — разозлился я. «Возвращайтесь обратно». Тисана лишь сердито фыркнула и ничего не ответила. Лорк тоже побоялся вставить слово. Я оповестил жрицу, что готов. Из ракушечного дома мы выплыли в сопровождении Викхрама и нескольких стражников-мутантов. Жрица повела нас к той же арке телепорту, которую мы использовали для перемещения в ледяную гробницу. Старушка долгое время что-то делала с механизмами по контуру арки. Сначала изучала руками, а потом крутила их и выставляла особым образом. Это дело несколько затянулось, поэтому я уселся на край желтого коралла, вросшего в скалу, и разглядывал город. Теперь он действительно наполнялся красками. Муть ушла, а с ней радиация. В столицу Габеран вновь возвращалась жизнь. Жаль только, что Энамель этого уже не увидит. «Прости, я...» — осторожно коснулся моего плеча Викхрам. «Я хотел бы сказать, что...» Но в этот момент портал как-то странно щелкнул и раскрылся. Жрица жестом приказала мне поторапливаться. «Ладно, я пошел», — сказал Викхраму. «Не подведи свой народ, ты у них один остался». «Я постараюсь», — кивнул тот. Еще раз оглянув всех присутствующих, я собрался с духом и проплыл сквозь портал.